маршал приказал штабу фронта подготовить одновременно два плана. Один соответствовал директиве Ставки, второй предусматривал возможный рывок на Берлин. Для этого нашлась формальная зацепка в подготовленных в Москве документах. В своих мемуарах маршал рассказал об этом так. «Обрыв разграничительной линии фронтов, примечание авторов, у Любина, как бы намекал, наталкивал на инициативный характер действий вблизи Берлина. Так появилась идея особого отряда 3-й гвардейской танковой армии «Рыбалка». В случае успешного прорыва обороны танкисты должны были стремительным броском выйти к Берлину и опередить соседний фронт в захвате вражеской столицы. Для того, чтобы танки «Рыбалка» не сожгли на улицах, их предполагалось усилить стрелковыми частями на грузовиках. М4 «Шерман» – основной американский средний танк периода Второй мировой войны, третий после советских Т-34 и Т-54 – наиболее массовый танк в истории. Всего с 1942 по 1945 год было выпущено более 49 тысяч М4. Танк активно использовался американской армией на всех театрах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по антигитлеровской коалиции, в первую очередь Великобритании и Советскому Союзу по программе «Ленд-Лиза». В Красной армии воевало более 4000 «Шерманов». Наименование «Шерман» в честь генерала времен Гражданской войны в США Шермана танк получил в британской армии, после чего оно закрепилось за М4 официально. При этом из-за своей большой высоты на открытом пространстве Шерман был отличной мишенью. Бензиновые двигатели были пожароопасными. Немецкие танкисты даже дали им прозвище «зажигалки Ронсон» и имели ограниченный запас хода, а смотровые щели ослабляли лобовую броню. Кроме того, проходимость «Шерманов» из-за слишком узких гусениц осенью и зимой оставляла желать лучшего. Вместе с тем, советские танкисты любили эти иномарки за комфортные по сравнению с отечественными бронемашинами условия для работы экипажа, высокое качество приборного оборудования и средств связи. Попасть служить на «Шерман» считалось удачей. После Второй мировой эти танки состояли на вооружении армий многих стран мира и приняли участие во многих локальных конфликтах. В армии США «Шерман» использовался вплоть до окончания Корейской войны в 1953 году. Тактико-технические характеристики. Боевая масса – 30,3 тонны. Экипаж – 5 человек. Размеры. Длина корпуса 5893 мм. Ширина 2616 мм. Высота 2743 мм. Клиренс 43 мм. Бронирование от 13 до 89 мм. Вооружение – 75-мм пушка М3, боекомплект – 97 снарядов, 12,7-мм пулемет М2HB, 2 по 7,62-мм М1919А4, подвижность. Двигатель радиальный, 9-цилиндровый карбюраторный воздушного охлаждения мощностью 400 лошадиных сил, 395 европейских лошадиных сил. Скорость по шоссе 39 км в час. Запас хода по шоссе 190 км. Удельное давление на грунт 0,96 кг на сантиметр квадрат. В

Алексей Иннокентьевич, 1896-1962 года жизни, советский военачальник, генерал армии, член ставки ВГК, начальник генерального штаба с февраля 1945 года, единственный кавалер Ордена Победы, не имевший маршальского звания, и единственный советский кавалер этого ордена, которому не было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1916 году окончил Павловское военное училище, участвовал в Первой мировой войне, которую закончил в чине поручика. В 1919 был мобилизован в Красную армию и участвовал в гражданской войне на Южном фронте в должности начальника штаба бригады. Окончил военную академию имени Фрунзе и академию генштаба, в которой преподавал на протяжении 2 лет. Затем Антонов на протяжении 3 лет занимал пост первого замначальника генштаба, а на начальном этапе Великой Отечественной войны возглавлял штабы Южного, Северокавказского и Закавказского фронтов и Черноморской группы войск. В высшей степени грамотный военный, человек большой культуры и обаяния, так отозвался об Антонове маршал Жуков. Незаурядные организаторские способности, гениальное постижение замыслов противника и умение хитроумно разрушать эти замыслы. Маршал Малиновский. После завершения войны Антонов продолжил работу в генштабе, в последние годы также возглавив штаб Объединенных Вооруженных Сил Организации Варшавского договора. Если советское командование могло использовать успешно завершившие бои в Восточной Пруссии армии в новых боях, то для вермахта, державшей там оборону дивизии и корпуса, были потеряны навсегда, либо уничтожены, либо взяты в плен. И исключением иногда становились штаба разбитых частей. Их командиры прибыли под Берлин с единственным багажом – боевым опытом. Гитлер старался собрать на подступах к своей столице звезд успешных оборонительных сражений, по крайней мере, тех из командиров, кто пока еще сохранял его доверие. В воскресенье 15 апреля в ротах дивизий на Одерском фронте зачитали обращение фюрера. «Солдаты Восточного фронта! Последний раз со смертельной ненавистью большевизм начал наступление. Он пытается разрушить Германию и наш народ истребить. Берлин был немецким и будет немецким, а Европа не станет никогда русской. Создайте тесное сотрудничество всех не для защиты глубины страны, а ваших детей и жен и тем самым своей судьбы. В эти часы на вас смотрит весь народ». Фраза фюрера «Берлин останется немецким» сразу же стала пропагандистским штампом и даже воплотилась в многочисленных граффити, которые мальчишки из Гитлерюгенда и Союза германской молодежи писали белой краской на стенах домов и заборах осажденной столицы Третьего Рейха.